Глава 29. «Даринка, привет! Собралась? Скоро выходим. Ты дома?» Катя топает по квартире, пока не зашла на кухню. Увидев Мирлана, Катя застывает. «Здравствуйте», — кивает Губеру. «Ты помнишь, мы кое-куда собирались?» — говорит мне, стреляя глазами в губернатора. «Помню». «У тебя гости?» «Мой гость уже уходит». От глаз Кати не ускользнула ювелирная коробочка. Ни пачка денег. Она мельком бросает взгляд на джинсы Мирлана, замечая, что они мокрые. «Мы кофе разлили», — отвечаю я на незаданный ей вопрос, особенно когда Катя опускает взгляд на разлетевшуюся на кусочки табуретку. «А, понятно. Ладно, я пойду себя по-быстрому приведу в порядок и поедем. Мальчики нас уже ждут», — бросает она и выходит. «Мальчики?» — Мирлан сжимает кулак. «Парни», уточняю. «Забери, пожалуйста, свои деньги и кольцо. Я уже опаздываю на свидание». «Боже, как я кайфую, говоря ему это». Внутри порхают бабочки. Я чувствую неимоверное воодушевление. «Знай наших! То, что ты крутой мужик, еще не означает, что все будут под тобой ходить. Я не буду. Пусть ты жену за нос водишь, всех своих бесчисленных любовниц тоже, но меня не будешь». «Что ж, хорошо отдохнуть». Он уверенной походкой идет к выходу. «Спасибо». Иду за ним, чтобы закрыть дверь. Он смотрит на меня еще раз, и я почти плавлюсь под его взглядом. «Пока, детка. Еще увидимся». Он смачно целует мои губы, отчего я теряю уверенность под ногами. Колени подкашиваются. Он меня хватает, щупая за все прелести. «Дариша, я по тебе очень скучал. Надеюсь, ты передумаешь. Буду ждать тебя сегодня в 10 здесь». Он достает свою золотую ручку и пишет на визитке адрес. «Я не приду», — пищу не своим голосом, хотя уже сама не верю в свои слова. Прибегу, как миленькая, наверное. Как только дверь за Мирланом захлопывается, на меня налетает Катя. «Это он?» — хватает за руку так крепко, словно боится, что я дам дёру. «Кто он?» «Ну, тот олигарх». «А, ага, он». Не знаю, почему так быстро сдалась под ее расспросами. «Ты не говорила, что он такой красивый?» Она дует губки. Я пожимаю плечами. «Он женат», — вскидываю бровь. «Да и хрен с его женой! Ты на него самого посмотри! Тут сама бабки готова заплатить, чтобы с таким пообщаться. Он тебе не нужен, а? Может, мне отдашь? У тебя же свидание с коллегой, с Кириллом», — смеюсь. «Я тебя для чего позвала?» «Чтобы он на тебя клюнул и от меня отстал». «Какое ты злюка?» «Не, я не злюка, я добрая. Была бы злая, бабки бы с него срубила и выгнала бы из квартиры», — произнесла Катя, тонко намекая на пачку денег на кухне. Не автоматом пошла и взяла деньги. «Я ему их отдам, тут слишком много. Хотя никто, наверное, не осудил бы меня за то, что я возьму у него деньги. От него совсем не убудет, а мне? Мне они нужны. Позарез». Смотрю на колечко. «Ё-моё!» Крик Кати в мое ухо заставил меня вздрогнуть. «Чё? Реально столько стоит?» «Не знаю», — пожимаю плечами. «Может, и не стоит». А приклеил наклейку такую. «Ну, думаю, он не стал бы так позориться, даря тебе бижутерию под видом настоящих драгоценностей». «Да, он бы точно не стал. Я это знаю. Он не такой человек. Но бирку я не снимаю. Отдам ему и деньги, и кольцо. Только вот куда убрать все эти ценности? Я, конечно, доверяю Кате, но ради такого бабла и не такие могут пойти по наклонной. Убираю все в сумочку. Вот и нашелся повод прийти к Мирлану в 10. Нужно ведь отдать деньги и кольцо. Я не могу все это оставить у себя. С чувством собственного достоинства и выполненного долга я пошла надевать платье. Катя тоже по-быстрому привела себя в порядок, и мы вдвоем вышли на улицы. Машины Мирлана уже не было. Я грустно вздохнула. Как же я по нему соскучилась. Люблю все же этого гада. С Кириллом в кино пошел его друг Олег. Тот еще конь. Мне совсем не понравился. Да и фильм был отстой. Поэтому я, сделав максимально темный экран, большую часть сеанса просто сидела на странице жены Мирлана. Она за последнее время прямо-таки не скупилась на новые посты. Один ярче и круче другого. Казалось, она всех, в том числе и себя, хочет убедить, что ее брак просто мечта. Заботливый муж, счастливые дети. Но ее глаза... Ее глаза выдавали ее неумелые потуги с потрохами. Как бы натянуто она ни улыбилась на своих фото, глаза ее рыдают. Да, без слез, но она несчастна. И, наверное, только женский взгляд способен это различить. Конечно, муж ее не любит. Во всяком случае, в таком виде, как бы она хотела. Он не хранит ей верность. Он увлекся другой. На ее месте любая бы рвала на себе волосы. Тем более он ведь не какой-то там бомж. Он очень уважаемый человек с высокими финансами. За таким действительно, как за каменной стеной. В 9:30 я попрощалась с Катей, Кириллом и Олегом и отправилась отдать Мерлану его вещи. А еще я решила кое-что с ним обсудить.